Глава 58. Ощущение праздника парит в воздухе, поддерживается постоянно возникающим на сцене знаменитым ведущим, который шутит и даже рассказывает смешные случаи, произошедшие во время съемок последнего блокбастера с его участием. Я замечаю, как некоторые ребята делают селфи и групповые фоточки. Они подходят к звездам, выступающим на сцене, и у меня складывалось впечатление, что они все были лично знакомы с именитыми музыкантами. Хотя, в принципе, это предсказуемо. Верхушка — это обычные люди, просто с наличием огромных банковских счетов. И естественно, что у них есть свой круг, в котором они и общаются. Все закономерно, в принципе, и понятно. Это для меня выступающие на сцене люди относятся к заоблачным вершинам Олимпа, а для других все в порядке вещей. Беседа за нашим столом благодаря вечным шуточкам Хью протекает в веселом и непринужденном ключе с подколками и издевками. Интересная манера общения, однако. Я мало принимаю участие в этой беседе, да и громкая музыка не подразумевает возможных длительных разговоров. В какой-то момент ребята за нашим столом удалились, присоединившись к остальным на танцполе. Чувствую, как Тай поворачивается ко мне, но мы с Ривзом не успеваем и словом перекинуться, как к нему подходит пара парней. Один из них, усиленно жестикулируя, вещает о чем-то Тайгеру прямо в ухо. Короткий взгляд в мою сторону, и я чувствую, как Ривз наклоняется ко мне, мягко предупредив. «Адель, я отлучусь на пару минут. Я не задержусь, обещаю. Не скучай». Он смотрит прямо мне в глаза, и я вижу некую напряженность. Рядом стоят парни, которые в нетерпении озираются, давая понять, что их дело не терпит. Та еще раз окидывает меня нечитабельным взглядом и отходит. Не успеваю обмозговать, что именно сейчас происходит, как вижу стремительно приближающегося ко мне высокого пепельного блондина. Почему-то мне кажется, что этот парень только и ждал момента, когда я останусь без своего спутника. Вот не знаю, откуда такое чувство, но интуиция просто орёт. «Опасность! Берегись!» Стальной взгляд экранирует, и мне становится не по себе. Я знаю, кто этот мощный высоченный брутал со славянскими чертами. Димитрий Кац. А еще я знаю, что у них вечные терки с Ривзом. С трудом сглатываю пересохшим горлом слюну, когда Димитрий садится на пустующее место рядом со мной. Странный тип с отрешенным взглядом. Если правильно помню, он чемпион штата по спортивной стрельбе. Огромный, под 2 метра ростом, мощный и пугающий. У меня от него мороз по коже, от этих глубоких, но стеклянных глаз. Он кажется змеей. Холодный, медлительный, но в нужный момент опасный и беспощадный. От его внимания мне становится страшно. Если холод Тайгера меня греет, то от этого парня веет враждебной изморозью. Славянские черты и белесые волосы делают его очень ярким. Красавец окидывает меня медленным взглядом, плотоядно улыбаясь. И в ответ чувствую, как неприятное ощущение тревоги зарождается в груди. Что-то в этих глазах цепляет и прошибает меня током. Становится до жути непривычно. Хочется проверить, нормально ли на мне сидит платье и не забыла ли я чего из элементов гардероба. Может, голый сижу и не в курсе? «Ты притягиваешь взгляд», — подмигивает парень, и его губы разъезжаются в чувственной ухмылке. «Весь вечер на тебя смотрел и не понимаю, как мой заклятый друг умудрился тебя столько прятать. Ему удается невероятное». Передо мной сидит безумно красивый холодный блондин, а я смотрю в его улыбчивое лицо, и холодок проходит, неприятный, сигнализирующий об опасности, исходящей от него. Слова кажутся пропитанными теплым медом и патокой, но вот глаза, этот взгляд. Я поняла, что меня смущает. Я вижу на дне этих острых глаз азарт еще одного хищника. Мне не особо удавалось прочесть мимику на лице Тайгера ввиду ее отсутствия или же попросту небывалого контроля над эмоциями. Но от Ривза я никогда не чувствовала угрозы, только магнетизм и притяжение. А здесь Подсознание вопит красной сигналкой. «Потанцуем?» — улыбается парень и молниеносным движением поднимает меня со стула, потянув за предплечье. Я чувствую его хваткую руку, утягивающую в сторону танцпола. В шоке поднимаю на него взгляд и холодею. В глазах Каца не просьба, приказ подчиниться, жажда. Не могу понять, с чего подобное внимание к моей скромной персоне, откуда взялась эта скрытая темная агрессия, когда и чем я успела его так зацепить. Смотрю в растерянности на этого красавца и чувствую подчиняющую волну эмоций, направленных на меня. Мне кажется, его глаза блестят странным блеском, словно он сильно заинтересован. Внутренне начинаю закипать и уже готова выговорить все, что думаю, в лицо высокомерному гаденышу, когда слышу знакомый голос.